а сверх ее — ковром, и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм. По ночам, сидя в своем углу за столом, переписывая прошения, апелляционные и кассационные жалобы, сочиняя рассказы, он скрипел зубами и проклинал себя, людей, судьбу, любовь. Ему было мучительно, да бессонница стыдно перед женщиной за эту баню, за частую невозможность купить мясо на обед, игрушку девочки, за всю проклятую ироническую нищету. Она же держалась великодушно. Ни одной жалобы не сорвалось с ее губ на эту подлую жизнь. Чем труднее слагались условия, тем бодрее звучал ее голос, веселее смех. С утра до вечера она рисовала портреты попов, их усопших жен, чертила карты уездов. За эти карты земство получило на какой-то выставке золотую медаль. А когда иссякли заказы на портреты, она делала из лоскутков разных материй, соломы и проволоки самые модные парижские шляпы для девиц и дам с их улицы. Он ее боготворил, а она, гладя его ладонями, говорила: «Вам нужно было начать жизнь с девушкой, да-да, а не со мною». Когда же он взял ее на руки, она заплакала, тихонько говоря: «Вы чувствуете, как я люблю вас, да? Мне никогда не удавалось испытать столько радости, сколько я испытываю с вами. Это правда, поверьте. Никогда я не любила так нежно и ласково, с таким легким сердцем. Мне удивительно хорошо с вами, но все-таки я говорю, мы ошиблись. Я не то, что нужно вам, не то, это я ошиблась». Сейчас он понимает, эта женщина была принята его сердцем вместо матери. Он ожидал и верил, что она способна напоить его пьяным медом, возбуждающим творческие силы. Ждал, что ее влияние смягчит грубость, привитую ему на путях жизни, как он тогда витиевато выражался. И все же это была настоящая женщина. Она умела жить тем, что есть, но каждый день для нее был кануном праздника. Она всегда ждала, что завтра на земле расцветут новые необыкновенные цветы, откуда-то придут необычно интересные люди, разыграются удивительные события. Они разошлись. Но многому научился он около своей первой дамы, своей первой настоящей любви и настоящей женщины. И разве не так случилось и в их отношениях с Марией? Яркая, наполненная, самозабвенной, всепреодолевающей любовью жизнь, подаренная ему, и вечная, отдающая тревожной болью его сердечная благодарность уже после неизбежной разлуки. Разве не так же самозабвенно, полупрезрительно и насмешливо, относясь ко всем невзгодам, отмахиваясь от них точно от комаров, дарила Мария ему красоту своего сердца, обогащая и высвечивая потаенные уголки его души светом преданнейшей страсти, делая его всегда и во всем способным переворотить горы? Сейчас, сидя с ней рядом, он, стыдясь своей откровенности, припоминал про себя, как и когда началось их охлаждение. Другая Мария вошла в сердце. Нет, до другой Марии еще тогда не дошел черед. Все было, наверное, проще. Искры, которыми, подобно Данка, осветила она дорогу ему в ту эпоху его бытия, когда они сошлись, стали бледнеть и гаснуть. Темень, когда нужен был свет, уступила место не только утру, но и следующему дню, когда старые искры уже не светили и не грели. Но нет, они не исчезали все-таки навсегда, как и история его первой любви. Свет, зажженный всеми другими искрами, жил и не гас в глубинах его души, составляя, наверное, самый главный источник его жизнедеятельной энергии, его вдохновения и таланта. Поначалу же она и сама, Маша, Маруся, Мария, удивилась той перемене в ее собственной жизни, которая потом стала